Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 15. Муфань отправился домой к тете вместе с Синься, чтобы поужинать, хотя изначально планировал тренировать громовой элемент. Однако, головные боли думали иначе. Что происходит? Что такое с моим разумом? Может ли это быть из-за того, что я дважды за сегодня использовал магию? Может ли чрезмерное использование магии отразиться на духовных путях? Не думаю, что это полностью иссушило мою энергию. Я ведь не использовал молнии в автобусе. Или это из-за того, что я дважды вызывал магию? Муфань потратил 5 месяцев, чтобы подчинить себе элемент, думая, что магия звезды достаточно велика, и ему не обязательно следить за уровнем резерва. Но теперь почувствовал всю трагичность ситуации. Обычно звезда молнии в его духовном мире ярко сверкала и переливалась всеми оттенками фиолетового. Но теперь вся его звездная система из 7 маленьких звезд была тусклой. Муфань был в угнетении, но успокаивал себя тем, что после отдыха его звезда начала восстанавливать свое сияние, хоть и медленно. «Кажется, состояние звезды и резерва в целом зависит от яркости моей звезды. Чем чаще я буду пользоваться магией, тем тусклее она будет становиться. Звездная система хранит в себе элементарную энергию. Неудивительно, что учитель Сюэ Мушен говорил нам медитировать каждый день, даже если нам очень не хочется. Не имеет значения, насколько талантлив ученик. Если он не будет культивировать, то он бесполезен. Как бы то ни было, подумаю об этом позже, а то у меня ощущение, что сейчас упаду в обморок». Отдыхая в гостиной, мальчик заснул и проспал до рассвета. Маленькая Синься, наверное, еще не проснулась. Муфань встал с кровати, чувствуя себя свежо и бодро. Помедитировав, он был удовлетворен мыслью, что восстановил половину своего резерва. Звездочки и главная звезда мирно сверкали. «Да, я не должен показывать свою силу незнакомым людям. Зависть людей не знает границ. Если семья ему узнает, что я обладаю силой молнии, то даже не знаю, что они могут предпринять. Я должен развивать свой элемент огня, чтобы всех запутать», — думал Муфань, пока чистил зубы. «Как я могу прокачивать свои навыки относительно молнии и при этом позабыть об огне?» Муфань смог развить свои умения относительно молнии только потому, что полностью зациклился на этом элементе. Ежегодная оценка будет в конце года. Значит, за эти 6 месяцев он должен развить элемент огня, если хочет показать свои умения. Однако это существенно замедлит развитие молнии. Муфань ожидали небольшие изменения в его повседневной программе совершенствования. Теперь он будет тратить 10 часов в день на тренировки, 8 из которых он потратит на духовное развитие огненного элемента и оставшиеся 2 на элемент молнии. Элемент молнии будет развиваться медленно, но Муфань будет в состоянии поддерживать оба элемента, чтобы не забыть основные навыки. Это довольно затруднительно – проводить 8 часов на один элемент. Но другие не выдерживали и 5. Во время обеда с работы вернулась тетя Мо Цин. Тетя была обычной женщиной с заурядной внешностью, долговязое тело, желтоватого оттенка лицо. Но она была очень хорошим человеком. «Мо Фань, я слышала от твоего отца, что ты учишься в магической школе Тянь Лань. Если ты будешь усердно учиться и станешь магом, то наша родословная снова пополнится магом», — сказала она. «Маг в семейной линии? Наша семья была бедна в течение многого времени. Я уже даже не помню, когда мы были довольно успешны. Что насчет отца? Почему он не здесь?» — спросил Мо Фань. «Он отправляет поставки в город для охотников. Я правда не понимаю. Он ведь обычный человек. Как он может быть настолько смелым, что ходит в эти дикие горы? Если он столкнется с магическими животными, они ж проглотят его», — пожаловалась Мо Цин. «А разве магические животные могут находиться недалеко от поселения?» — спросил мальчик. «В отличие от безопасных районов в центре города, находиться близко крайне опасно. Можно встретиться с редкими опасными животными. Даже маги там иногда погибают. Что уж говорить об обычных людях. Думаешь, они не находят лазейки, чтобы пройти? Разве ты не видел предупреждения охотников о магических зверях? Несколько зверей были замечены недалеко от города Бо, поэтому мы запрещаем вам туда ходить», — сказала Моцин. «Разве это не преувеличение?» — спросил мальчик, неловко улыбаясь. Муфан читал в книгах, что магические животные не могут находиться возле людей. Тем более, что правительство и большие системы регулярно патрулируют районы вокруг города, чтобы обеспечить жителям безопасность. «Ох, ты просто начитался книг! Как думаешь, какой мэр будет говорить об опасностях? Они должны избегать массовой паники и для этого говорят, что все в порядке, чтобы поддерживать мир в городе. На самом деле, близ окраин всегда есть животные, иногда и в пределах города. Мы просто их не видим», — тихо сказала тетя. Муфань был потрясен, услышав такую информацию, но все же улыбнулся и ответил: «Тетя, ты слишком параноидально к этому относишься. Фань, ты можешь верить, а можешь не верить, но послушай, что я скажу. Ты же знаешь, что я работаю в больнице, так что это не сплетни». «Хорошо», — кивнул Муфань. К счастью, тетушка не начала разговор о своей больнице, иначе Муфань бы заскучал. «Однажды ночью я ходила за медикаментами, которые были нужны доктору. В операционной находился маг, и они что-то делали вместе с доктором. Но я смогла расслышать одно. Даже если вы доктор, который может распознать яд, весь персонал был отравлен и ничего не помнит. Быстрее, быстрее, мы должны вернуться в союз охотников и найти того болотного зверя, пока не стало еще больше жертв нападения», — тихо проговорила Мо Цин. Тетушка не казалась той, которая придумывала бы такие истории. Может ли это быть, чтобы звери свободно разгуливали по городу? Это было бы слишком ужасно. Любая встреча со зверем сродни заклинанию смерти. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.